Чтение прекратилось. Она вздрогнула и вышла из забытья. Подняла голову и вздрогнула еще сильнее, увидев, какими бледными, жуткими, пугающими глазами он на нее смотрит. Глазами ненависти. «Как я тебе благодарна! Ты читаешь Расина великолепно!» — произнесла она своим мягким голосом. «Но все же не так великолепно, как ты его слушаешь», — произнес он безжалостно. «Чем ты там занята?» «Шью платье для девочки, для ребенка миссис Флинт». Он отвернулся от нее. «Ребенок. Снова ребенок. Жил к ее ногам всю свою жизнь, а она так черства к нему. Она думает только о себе. О, женщины, вы делаете только то, что вам по нраву. Теперь у нее новая навязчивая идея — ребенок. Причем это должен быть ее ребенок, только ее, а не его».